об этом совсем ни к чему», — мелькнула мысль. Он вдруг с особой остротой ощутил себя пришельцем из грядущего, знающим наверняка, что есть и что будет, какие свершатся дела в ближайшие годы и в предстоящие столетия, кто сделается славен и велик, чьи имена сохранит история, кого предаст забвению. Но обсуждать это с Мингером ван дер Вейтом явно не стоило. Серов поерзал в кресле и, чтобы замять неловкость, спросил. «Этот Петр, царь московитов, каков он на вид?» Капитан снова улыбнулся. «Странный. На вашего Луи не похож, да и на любого другого монарха в Старом Свете. Рослый, тощий, молодой, в простом камзоле, и усы торчат, как у кота. Звал он меня к себе в Московию и говорил, что сделает адмиралом. Только какой из меня адмирал? Брик, 8 пушек и 40 пьяниц-матросов. На большее старого ван дер Вейта не хватит». Поднявшись, Серов похлопал его по плечу, затем разлил из бутыли по кружкам. «Ничего, почтенный Мингер, ничего. Может, мы еще не только на Тартуге повоюем и все же выйдем в адмиралы. Как знать. А сейчас за наш договор, чтоб был крепок». Звякнули, стукнувшись кружки, крепкий джин обжег горло. Серов откашлялся и проговорил. «Пожалуй, я дам вам 6%, Мингер ван дер Вейт, как наградные для вас и экипажа. Или 8 при успешном завершении дел». Голландец в полном ошеломлении сгреб бутылку и допил из горла. Потом, мотнув бородой, прохрипел: «С чего такая щедрость, господин маркиз? Я ведь помню о своих обстоятельствах и о том, что торговля неуместна». «Это, конечно, так, но мне хотелось бы вас поощрить», — сказал Серов. «Все же вы тезка русского царя и пили с ним в Амстердаме, а значит, вы из верных и честных людей. Петр Великий с кем попало пить не будет».